Гексаграмма 62. Сяого. Малая переправа. Плохое пройдет, а опыт, полученный в трудные дни, навсегда останется с вами. Утром путники, обогнув Новочек с юга, отправились на север. В сущности, Юл, Хона и Ури уже ехали по территории, принадлежавшей семи кланам, и потому не опасались погони. Да и вряд ли богопольцы осмелились бы без подготовки уйти так далеко на восток от собственных владений. Ближе к полудню путники оказались возле озерца, примерно в 1000 шагов в ширину и столько же в длину. На озере стояла небольшая деревня. «Становище Денджеров должно быть совсем рядом», – сказал Ури. «Мы вечно ошиваемся рядом с водой, и в этом сезоне мы собирались откочевать именно сюда». Деревня, платившая дань кочевникам на постоянной основе, выглядела убого и бедно и состояла из нескольких десятков мазанок. Староста, немолодой худощавый мужчина с редкой растительностью на лице, встретил Ури с трепетом. Он рассказал, что денджеры решили, что их президент погиб в запретных землях и собирались перед весенним байкфестом выбрать нового предводителя. «Не дождутся», – усмехнулся Ури. «А теперь дайте нам что-нибудь пожрать». Наскоро перекусив вяленой рыбой и узнав, где сейчас находится становище денджеров, путники продолжили путь на север, вдоль речки, выходящей из озерца. Юл догадался, что деревня стоит не на озере, а скорее на затоне невероятных размеров. Впрочем, в данный момент это было совсем несущественно. Вскоре на горизонте появились шатры и стадо лошадей. Ури и Хона оживились, глаза их засветились неподдельным счастьем. Они возвращались домой. Навстречу путникам выехал отряд кочевников. Возглавляли его совершенно лысый байкер, не удосужившийся надеть шлем, и воин с роскошными усами, свисающими с подбородка. Ю узнал двух друзей «Не разлей вода» – Ижа и Крайда. «Янг мне в глотку!» – проорал Иш. «Это же наш президент! Только посмотрите! Одет весь в металл! 3 янга мне в глотку!» – захохотал Крайд. «Ури, мы уж думали, ты отбросил протекторы, а ты живой!» «И дочуру нашел!» Ури и Хона рассмеялись, поскакали навстречу соплеменникам. Начались долгие объятия и рукопожатия, сопровождаемые похабными шуточками и непристойными жестами. Юл наблюдал за излияниями радости немного отстраненно, но чужим себя не ощущал. Завтра он станет байкером, а послезавтра вместе с женой отправится в родную забытую деревню. Он точно знал это, хоть остальные и придерживались иного мнения. Вечером, когда дневная суета от радостной встречи поулеглась, возле шатра вайс-президента Чепеля Рассудительного был разведен большой костер. Чеп, 45-летний воин с огромной проплешиной на голове, тонкими губами и большим прямым носом, почти целый год исполнял обязанности главы клана. Теперь он сидел с окаменевшим в почтительном внимании лицом и, как и другие кочевники, слушал рассказы Ури, Хоны и Юла об удивительных похождениях, об обилии непуганной дичи в широком устье пагубе, о растворении останков скальпеля косноязычного и последующем за этим яростном шторме, об обычаях богопольских багеров, подмявших под себя местное бычье, о племени степных псов, добывающих металл из развалин, о Ростове, где дома древних скорбно воют и истощают души живых, и о Тагане, где лестницы уходят в море. Люди слушали. Те, кто был старше, ухмылялись, качая головой, мол, в свое время и не такое видели. А парни и девушки то и дело косились на Юла и Хону, которые сидели вместе, закутавшись в одно большое шерстяное одеяло. И в юных сердцах намадов вспыхивала зависть и восхищение. Они тоже жаждали подвигов. Когда путники поведали о своих приключениях, настал черед Чепа Рассудительного рассказать о том, что произошло в отсутствии предводителя. Вайс-президент вел речь о совершенно неизвестных Юлу людях. Внимание привлекли лишь упоминания об Авасе, Кавасаки Стальном, который когда-то хотел отрезать ухо парню и сейчас отсутствовал, поскольку уехал по каким-то делам в клан Вилсов. Да род капитане Файеров Рексе, Хораксе Неустрашимом, который этой зимой встретил в поле Черного Вердога, посмотрел ему в глаза и не был зачарован. И все это благодаря мальчишке-колдуну. Взгляды намадов устремились на Юла, и тот пообещал, что заговорит от отроди степных кошмаров любого, кто пожелает. Но более всего Юлу запомнился рассказ о Чезете Хмельной, связанной любовным побратимством с погибшим в бою Виром Златоруким. Женщина, узнав о смерти возлюбленного, закрылась в своем шатре и не покидала его 2 дня. А потом ранним утром вышла на воздух с распущенными волосами, оседлала байка и, заявив, что Вир зовет ее гоняться на перегонки, ускакала в степь. С тех пор ее никто не видел. Однако среди намадов и подвластных селян ходят слухи, что иногда в ясную погоду слышится рык и чудится, будто седовласый мужчина и чернокудрая женщина мчатся по степи около самого горизонта. Иногда они скачут на четвероногих байках, а иногда едут на двухколесных самодвижущихся машинах. Хона, слушая историю о Чезете Хмельной и Вире Златоруком, все сильнее прижималась к Юлу, положив голову ему на плечо. На следующий день Юла посвятили в байкеры. Переход через малую переправу оказался не таким уж и сложным. Парень встал напротив Ури, и президент в присутствии всего клана принялся торжественно произносить судьбоносную балладу древних. Ту же самую, что Хона декламировала на многоэтажке в Ростове. Правда, на этот раз все обошлось без надрезания ладони и смешивания крови. И слова немного отличались. Совсем чуть-чуть. Хона говорила: «Если ты будешь со мной рядом, силам беды не сбить тебя с ног». А Ури: «Если ты будешь с нами рядом, силам беды не сбить тебя с ног». И еще намады периодически выкрикивали: «Сила твоя в том, что ты есть, сила твоя в том, что ты здесь». Юла нарекли Эром, Феррари беспроигрышным из клана Денджеров. После посвящения был устроен небольшой пир. Намады расположились на шкурах прямо под открытым небом. Весна в степи не располагала к пищевым излишествам. Кочевники ограничились прошлогодней печеной картошкой, кумысом и ржаными лепешками. Тут-то Ю и преподнес неприятный сюрприз. Он не дотронулся до еды и даже не подошел к столу, а изображая смущение, сказал: «Братья и сестры, теперь мы ведь братья и сестры. Я счастлив, что стал байкером. Я готов служить вашему клану и всему племени, но меня гнетет кое-что. Я совсем забыл об одной вещи, которую я и Хона должны рассказать вам. Ведь ни у меня, ни у нее не может быть секретов от байкеров». Юл внимательно оглядел кочевников. «Ну не томи!» – проворчал Ури. «Говори, что там у тебя?» «Я вынужден это сказать. Я должен быть честен с вами. За пагуби МЦ-18 мы съели зайца, добытого выродками. Мы осквернили себя запретной пищей, и, боюсь, теперь вынуждены уйти на целый оборот небесного колеса очищаться от скверны. Мы не имеем права жить среди байкеров и подвластного бычья, а потому мы вынуждены уйти за пределы владений 7 кланов. Мне очень жаль, что так получилось. Я только что вспомнил об этом. Должно быть, небесный стальной конь Харлей Изначальный попустил мою забывчивость». «Ни хрена тебе не жаль!» — взревел Ури и грузно поднялся. «Папа!» – вскрикнула Хона. «Это правда, мы съели зайца. Я сама только что вспомнила об этом. Поэтому мы вынуждены покинуть вас завтра, братья и сестры. Но не стоит волноваться. Я знаю место, где мы будем в безопасности». Юл посмотрел спокойным и, возможно, даже слегка насмешливым взглядом на Ури. «Баггерхелл!» выругался президент. «Если бы ты не был байкером моего клана, если бы ты не был мужем моей единственной дочуры, если бы ты не был отцом моего будущего внука, я бы тебя убил, Эр!» Нэп был прав. Надо было тебя назвать не беспроигрышным, а хитрожопым. Против обычаев не попрешь. И как бы Ури не ярился, он в конце концов успокоился, а байкеры даже похвалили паренька за смелость. Ведь если бы Денджеров постигло какое-нибудь несчастье, они даже не поняли бы из-за кого. Небесных Орлей любят отважных. И вполне возможно проявит милость к Юлу, нареченному Эром, к его жене Хоне и ко всему клану. Правда, заговор великого плацебо Юл так ни на кого и не наложил, поскольку намады опасались, что вместе с колдовской силой к ним может перейти и частичка проклятия. Юл и Хона переночевали в небольшой палатке недалеко от становища. «Все-таки ты редкая скотина», — сказала девушка. «Хоть и колдун, но все же мерзавец». «Но ты ведь тоже теперь колдунья», — возразил Юл. «Помнишь, ты говорила, что силы приходят не извне, а зарождаются в тебе самой?» «Да». Байкерша, поглаживая живот, тяжело вздохнула. «И слабости тоже живут внутри нас. Знаешь, я ведь нашла одну твою слабость». «Какую?» — встрепенулся Юл. «Ты иногда бываешь обидчивым, хоть и не показываешь этого. А еще, когда ты чем-то недоволен, или чего-то не знаешь, или злишься, ты делаешь вот так». Хона, изображая мужа, цыкнула. «Да, я не замечал за собой такого». Юл удивился, а затем обнял жену. Горячая волна нежности накрыла его, и он не стал ей сопротивляться. Незачем бояться глубин собственных чувств. Парень теперь имел 100% уверенность в этом. Те, кто любят мелководье, рано или поздно будут сметены цунами собственных влечений. «Вот видишь, милая», – страстно зашептал он, – «ты указала мне на мою дурную привычку, на мою слабость. И я теперь постараюсь избавиться от нее, постараюсь стать сильнее. Мы делаем друг друга сильнее. Мы колдуны друг для друга. А еще мы создадим свой 8-й клан, особый клан, который будет иметь свою особую силу». Юл и Хона еще долго перешептывались во тьме палатки, пока не заснули. Ранним утром провожать юных супругов в дальнюю дорогу пришел только Урал Громоподобный. «Я бы поехал с вами», – угрюмо произнес Ури. «Но путь очищения вы должны пройти самостоятельно». «Не волнуйтесь», – заверил парень. «Мы будем жить в большом двухэтажном доме, построенном до великой погибели. И никто из забытой деревни не посмеет нас тронуть». «Пусть только попробуют», – проворчал президент. «Я вырежу всю твою деревню под корень». «Папа!» Хона открыла рот, чтобы сказать что-нибудь обидное отцу, но, сдержавшись, произнесла спокойным и ровным голосом. «Все будет хорошо». Ури кивнул и протянул дочери 2 мешочка. «Я отсыпал вам тут. Возьми, пригодится. Здесь парализующий яд и противоядие к нему. Сделано по рецептам степных псов. Если на вас нападут демы, кроме свистка у вас еще будет противоядие. Даже если тебя клюнула тварь, ты не отключишься. А яд можно использовать для охоты. Капаешь воду в щепотку порошка и смазываешь им оружие. Только с вином и никаким другим бухлом не надо смешивать. А то яд из парализующего становится смертельным». «Спасибо», — сказала Хона, принимая подарок. «Вы дадите нам рецепт яда и противоядия?» Вдруг спросил Юл. Природное любопытство, как обычно, победило в нем и учтивость, и осторожность. «Первое полнолуние следующей весны я приеду в Тварьевку, и вы там должны быть», — сказал Ури. «И вы должны встретить меня. Вот тогда я и передам тебе рецепт». «Хорошо», — кивнул Юл. «И вот еще». Президент протянул парню канон перемен. Ту самую желтую книжицу, которую отнял у него почти год назад. «Возьми свой путеводитель судьбы. Он мне помог, пусть же поможет и вам в дороге». Распрощавшись с Ури, Юл и Хона отправились на север. Парень был облачен в богопольскую кольчугу. Оба супруга были вооружены не короткими окинаками байкеров, а мечами аврамитов. Они ехали на белых лошадях, а за ними следовала кобыла, нагруженная палаткой и припасами. Путники двигались на север. Хона, как дочь степи, частенько выступала в роли ведущей. Через 2 дневных перехода, пройдя небольшой лес и перейдя брод через реку, супруги въехали в деревню, в ограблении которой прошлой весной участвовала Хона. Жители встретили незваных гостей враждебным молчанием. «Вы за данью?» – сухо спросил старик, тот самый, которому прошлой весной Ури въехал пяткой в лоб. «Нет», – твердо произнес Ю. «Отныне никто и никогда не посмеет брать с вас дань. Я был пленником, вы должны помнить. А теперь я свободен. Волею колдовства и небес я свободен. Я имею силу и дам ее вам, если вы будете со мной». Парень осмотрел селян. Они взирали на юного пророка с явным недоверием. Юл только начал осваивать новую роль, и потому, вероятно, речь его звучала не слишком убедительно. «А как же наши девочки, которых угнали?» – спросил один из мужчин. «Кто нам вернет наших девочек?» Юл узнал его. Это был пастух, избитый кочевниками. На миг парня посетила мысль, что пастух может кинуться на него. Юл чуть было не цыкнул, но, вспомнив замечание Хоны, сдержался. «Никто», – ответил парень. «Чтобы побеждать, порой приходится мириться с потерями. Я был пленником, и я цел и невредим. И ваши девочки живут в здравии. Мы не гарантируем вам возвращение утраченного. Мы хотим, чтобы вы были со мной и моей супругой, когда мы вернемся сюда. Или вы обретете сил, или продолжите терпеть унижение. Мы хотим, чтобы ваши женщины отныне не боялись поругания. Мы хотим, чтобы ваши мужчины смело вступали в бой. Мы хотим, чтобы ваши дети не угонялись в плен». Селяне хранили молчание. Они были ошарашены дерзостью юнца, осмелившегося поучать их. Но и возразить ему они опасались. Мало ли какая сила за ним стоит. По большому счету, селяне не понимали, что происходит. «Вашу деревню именуют Тварьевка. Каково ее настоящее название?» – спросил Юл. «У нее нет названия», – ответил староста. «После эпидемии сюда сходились одиночки, которые здесь никогда не жили. Мы называем ее просто деревней или селом. Человек не может быть тварью, иначе он не человек», – задумчиво произнес Юл, вживаясь в роль пророка. «Человек становится человеком, когда из твари превращается в творца. Не Тварьевка, но Творцова. Хорошее название. Пусть будет Творцова. Так вот, жители Творцова, мы вернемся сюда, а вы подумайте над моими словами. Если вы хотите большей безопасности, вы примете нашу власть». Пополнив запасы воды, супруги отправились дальше, оставив обескураженных селян размышлять над непонятными словами юнца. От забытой деревни до Творцова Юл дошел пешком за полтора дня. Но на лошадях этот участок пути преодолевался гораздо быстрее. К вечеру младший правнук увидел родные холмы, и сердце его тревожно забилось. «Там», – указал он, – «там мой дом». «Я неловко себя чувствую», – призналась Хона. «Я все-таки чужая». «Давай переночуем прямо здесь», – предложил Ю. «На рассвете на белой кобыле и белом коне наш въезд будет эффектней. Нам легче будет их зачаровать, моих соплеменников. Главное, чтобы мы не казались слабыми и испуганными». «Ты зачаруешь даже черного вердога!» Хона нервно засмеялась. Юл только пожал плечами и тихо произнес: «Переночуем здесь, а завтра конец пути».